Это была машина выпуска 28-го или 29-го года и нисколько не поцарапанная. Заводы не выпускают таких новеньких самолетов и не ставят их на стоянку в поле. По меньшей мере 20 слоев лака и краски сияли, как зеркало на деревянных деталях машины. Под кабиной золотыми буквами старинным английским шрифтом было написано «Дон», а на регистрационной карте значилось «ДВ Шимода». Инструменты были навехонькие, только что из ящика, настоящие летные инструменты 28-го года. Дубовая полированная приборная доска и руль управления, смеситель, опережение вспышки слева. Теперь уже нигде не встретишь опережение вспышки, даже в самых лучших реставрированных самолетах. И нигде ни царапины, ни пятнышка на перкалевой обшивке, ни одного потека масла на кабине. Ни единой соломинки на полу кабины, как будто его машина никогда не летала, словно она просто материализовалась на этом самом месте сквозь какую-то дыру во времени протяженностью полвека. Я почувствовал, как от всего этого у меня по спине забегали мурашки.